Продолжим разговор о положении человечества и о тех изменениях в энергетике людей, которые происходят в связи с намечающимся квантовым переходом. Что же такое человечество, с которым мне и представителям высших космических сил приходится иметь дело? Почему, казалось бы, в простой ситуации, при переходе на другой квантовый энергетический уровень, столько разговоров о судьбе человечества, которое имеет божественное происхождение? Почему, если все на Земле имеет божественное происхождение, включая человека, столько проблем связано именно с людьми? Много серьезных вопросов, можно сказать, даже принципиальных вопросов, которые возникают при обсуждении темы человечества и его взаимоотношений с высшими управляющими силами вечности. Все это связано с тем, как я сказал вчера, что человечество, сотканное из разных цивилизаций и находящееся на полигоне испытаний для выработки реакции принятия самостоятельного решения в космосе, в процессе этих испытаний вышло из-под контроля и подхватило вирус грехопадения и пороков. Этот вирус так прочно вошел в систему общественных отношений людей, что никакие внутренние ресурсы уже не могут вывести человечество на позиции истоков, на позиции начала формирования человечества. Ведь само по себе человечество имеет сложную структуру и состоит из нескольких цивилизаций, получивших разрешение от высших космических сил и от меня заселить Землю, полигон испытаний всех цивилизаций вечности. В процессе этих испытаний, в процессе формирования внутренней системы энергетического самообеспечения, системы контроля и принятия решения, соответствующего предназначению всех и каждого человека отдельно, определенного мной, произошел сбой кармы, программы людей и перевод их к формированию серого эгрегора, имеющего грехи и пороки. Вирус, занесенный одной из цивилизаций, оказался живучим и всепроникающим. При соблюдении принятых договоренностей высших космических сил о невмешательстве в дела человечества, в том числе и моего невмешательства, развитие или эволюция человечества пошло по пути потери высших нравственных критериев вечности, что привело к смене приоритетов и повышению роли материального быта взамен ожидаемого повышения духовности. Предполагалось, что человечество разовьет начальные истины, данные ему при рождении высшим космическим разумом, мной, до высот духовности, а значит, до уровня положительной энергии созидания, энергии гармонии, соответствующего положению помощников моих в вечности. Но достижение этих высот духовности возможно только при осознании своей роли в вечности, при постижении и углублении истины, знаний вечности, выбирая дух, духовность как основной путь становления и совершенствования людей, собранных из разных цивилизаций на одной планете Земля. К сожалению, не все цивилизации оказались подготовленными к самостоятельному углублению знаний, и вместо совершенствования менталитета, личности людей скатились на животную формулу существования, подменив и перепутав все понятия истины, высших ценностей, данных всем и каждому при рождении, как чистой, самостоятельной энергетической частице вечности. Грехи и пороки людей подменили высшие цели и задачи человечества и привели к формированию серой массы людей, не имеющей устойчивых связей с высшим космическим разумом, со мной, из-за того, что был выбран путь вниз, был выбран путь достижения материальных благ любой ценой, при отсутствии духовного роста, при отсутствии стремления к совершенствованию менталитета, дающего право сближения человека и божественной сущности. Иными словами, человечество, зараженное вирусами грехов и пороков, выработало свой собственный путь развития, который не только не сближал людей и Создателя, но наоборот, так отдалил людей от истоков рождения, что связь с божественными силами внутреннего и внешнего порядка оказалась на грани разрыва. Этот разрыв нельзя никак допустить, и поэтому при подготовке к ожидаемому квантовому переходу человечества высшие космические силы и Я, Создатель, Творец и Всевышний, вынуждены вмешаться в дела человечества и вернуть заблудших детей своих в лоно дома моего, к истокам истины, вечности, главными из которых являются любовь и гармония.